Глава 5. Совершенный потомок джиннов. Жасмин. Солнце только начало заходить, заливая залы мира золотистым светом, когда я его увидела. Рогатая фигура выделялась среди массы паладинов. И я, словно загипнотизированной, не могла отвести глаз. В гости Аль-Хаята было нечто особенное, неуловимо притягательное. Высокий, широкоплечий. С осанкой прямой, как выпущенная из лука стрела. Он стоял по центру зала, широко расставив длинные ноги, и держался с Мустафой-повелителем оазисов как с равным. Никто себе такого никогда не позволял. Мой взгляд скользил по его чертам. Короткие темные волосы, слегка растрепанные пустынным ветром. Глубокие, как подземные озера, карие глаза. Насыщенный цвет кожи, напоминающий спелый виноград. Черные витые рога и длинный гладкий хвост с тяжелым острым навершием, похожим на отполированный наконечник пики. Гибкий хвост на неполную минуту полностью поглотил мое внимание. Он как будто жил отдельной жизнью, шип царапал мраморную плитку и был красив так, как только может быть красиво совершенное оружие. Я ничего не смыслила в военном деле, но складывалось ощущение, что этот шип — оружие куда более сильное, чем алебарды в руках паладинов. Сам гость был одет в вещи необычного кроя, укороченную белую рубашку с вышивкой на плечах и узкие, подчеркивающие мускулистые ноги штаны с причудливыми симметричными дырками по бокам. Я однажды уже видела такие брюки у караванщика. Он сказал, что это называется карман, изобретение модисток из Аль-Мадината. Стоило присмотреться к потомку джиннов, как в ушах зашумело. Сердце ускорило бег, а к щекам прилила кровь. Вот поэтому владыка запрещает смотреть на мужчин. Строгим голосом в моей голове отчитала пожилая Айша. Но я уже поняла, что пропала. Как бы я ни пыталась отвести взгляды от мужчины, все равно возвращалась к его абсолютно гладкому лицу и твердой линии челюсти. «Так вот они какие, потомки джиннов. Только бы владыка благословил на сына от такого», — восхищенно прошептала Ирис справа. «На базаре сказали, что зашел в Аль-Хаят с южных ворот, без верблюда, товаров и даже бурдюка с вином. Пришел просто на ногах, и при этом выглядел так, будто пустыня ему дом родной», — доверительно добавила Зена. «Тсс», — шикнул на них Мойр. Все трое синхронно уставились в пол. Но их шепотки услышал Эмир, посмотрел в нашу сторону. И меня будто окатило ледяной водой. Он понял, что я смотрела на гостя. Только бы не розги. Только бы не стеклянная крошка. Мустафа, повелитель оазисов, двинулся в мою сторону. Схватил за локоть и подтащил к потомку джиннов. Страх неприятного наказания сменился и вовсе паническим ужасом. Больше всего на свете я боялась не справиться и от волнений выпустить шипы. Цветы гарема, паладины, яркие ткани, мраморный пол. Все смешалось в глазах от волнения. Затем меня толкнули, а в следующую секунду я утонула в бездонных темно-карих глазах потомка джина. Внутри все перевернулось. Ноги мгновенно стали ватными, а дыхание свернулось огненным шаром и замерло где-то в животе. Кажется, я забыла, как дышать. Нельзя смотреть в глаза мужчинам. И на лица тоже нельзя. Как назло, взгляд бесстыдно приклеился к нежно-сливовым губам и абсолютно гладкому волевому подбородку. «Хорошо. Мы сами дойдем. Не надо нас трогать». Его строгий голос прозвучал, как освежающий ветер после дождя. Проник в легкие и заставил тело вибрировать. Там, где он меня коснулся, разлилось тепло. Не зря говорят, что джинны обладают магией. Смысл фразы дошел с замедлением. «Не надо нас трогать. Нас». Он выбрал меня. Как? Вот так просто, не потребовав станцевать, спеть или показать другие таланты. И сказал так четко, поставив меня, девушку, на один уровень с собой. Дальше все вновь замелькало. Я с трудом пыталась вспомнить имя, которым он представился перед Эмиром. Кажется, Дэру. Одновременно старалась не дать прикоснуться к своим рукам. Предплечья так подозрительно зудели от волнения. И показать дорогу к лучшей опочивальне для гостей. Миг восторга, что этот потрясающе красивый потомок джина выбрал меня, чтобы поделиться семенем. Вновь сменился небезосновательными опасениями, что я могу его случайно порезать. Мы зашли в комнату, и я, каюсь от нервов, забыла все, чему учили Айша с Марьям. Владыка создал мужчину по своему образу и подобию. Наделил его силой, скоростью, похотью и горячей кровью, чтобы он мог добывать еду и сражаться с врагами. Но когда мужчина перестрелял зверей в лесу и одолел противников, его энергия все еще бурлила, и тогда владыка создал женщину, чтобы она служила ему усладой, остужала кровь и порывы. Всплыли зазубренные наизусть строки священной книги, сага первых дней. Это все прекрасно, но что делать-то, когда оказываешься с мужчиной в опочивальне? Все происходило настолько стремительно, что мысли песчаной бури кружились в голове. Чем больше голова тела видит мужчина, тем ярче пылает его огонь. Пронеслась недавняя фраза одной из нянек в голове. И я как будто очнулась. Точно. Надо снять накидку. Ткань шелестом упала на пол, непривычно обнажив руки, шею и грудь. Но мужчина даже не обернулся на звук. Все это время он изучал окно. Наверное, такие, как он, живут как ветер, и им не нужны помещения. Внезапная догадка мурашками пробежалась вдоль позвоночника. Если он от меня уйдет, то Мустафа сорвет гнев на мне, как на неспособное удержать внимание мужчин. Гостей в этом году в Аль-Хаяте еще не было. Машраби. Тебя так зовут? Забавный. И акцент у него такой яркий. Видимо, совсем издалека. Захотелось улыбнуться, но я сдержалась, насколько смогла. Однажды, когда одна из жен Мустафы посмеялась над эмиром, тот выставил ее голой за пределы Аль-Хаята, объявив, что она ему больше не жена. «Нет, меня зовут Жасмин. Вот это Машраби». И раз уж он не стал гневаться, я набралась решимости и спросила. «Дыру, вы же не обернетесь джином и не улетите через Машраби, правда?» Потомок джина заверил, что не улетит, и от еды тоже отказался. При этом он стоял на месте и практически меня игнорировал. В душе нарастала тревога. Женщин, которые отказывают мужчинам в постели, били палками. Я с детства очень боялась физической боли. Как я докажу, что не виновата? Дыру согласился на омовение. Но стоило мне шагнуть к нему, как он тут же разразился длинной тирадой с незнакомыми словами. Я замерла, понимая, что ничего не понимаю. «Огонь. Я должна потушить ваш огонь». «Пожара нет». «Кажется, я бездарность, которая даже не может выполнить функции женщины». Права была Сухейла, сказав, что такая пыльная девушка, как я, никогда не заинтересует мужчин. Глаза защипало. Остро захотелось разреветься. Потом Макджина указала на кровать. Стоило на миг обрадоваться, как он демонстративно накидал гору подушек и, больше не оборачиваясь на меня, вновь вернулся к чаше для омовения. «Ты только ножку покажешь, он уже на тебя накинется». Жесткой насмешкой всплыл голос Марьям. Ситуация напоминала безвыходную. Тем временем потомок джина стянул с себя рубашку, обнажив тугие жгуты мышц на мощной спине и штаны. «Ох, гореть мне в гиене огненной». Но я так и замерла, глядя на тело, которое мог вылепить только скульптор. Будучи подростком, я бегала в восточное крыло дворца и смотрела во внутренний сад, где разминались обнаженные по пояс паладины. Я смотрела на их огромные бычьи шеи, длинные бороды и блестящие от пота тела с объемными животами. Каждые полчаса они останавливали тренировку и прикладывались к своим бурдюкам с финиковым пивом. Я никогда не понимала, почему девушки из гарема мечтали, чтобы их позвали замуж именно паладин. Массивные, устрашающе огромные и отдаленно напоминающие диких кабанов. Они вызывали скорее смутное ощущение опасности и ни капельки трепета, о котором шептались старшие подруги. Я всегда думала, что после ритуала первой ночи попрошу эмира, чтобы отдал меня женой обычному торговцу или даже крестьянину. и у нас будут славные шустрые детишки. Не такие толстые, хоть это и считается здоровым в Аль-Мадинаде, зато подвижные. Я так думала до сегодняшнего дня. Потому что, увидев потомка Джина, поняла, что больше всего на свете хотела бы стать его женой. Дыру, точнее Лео, так он попросил его называть. Грациозно и завораживающе перешагнул через бортик бассейна и одним слитным движением ушел по грудь в воду. Раздался лишь легкий плеск. Я судорожно вздохнула, чувствуя необъяснимую дрожь в теле. «Очнись, Жасмин. Если не получится соблазнить этого мужчину, то уже в следующем году тебя выгонят из гарема, как перезревшую пыльную деву, старую, некрасивую и неспособную вызвать мужское желание. Не будет у тебя ни мужа, ни детей. Ничего не будет. В няньки пойдешь». Жалко себя так стало, что вновь захотелось плакать. Но вместо этого я дала себе мысленную пощечину. Шустро стянула платье и легла на матрас, набитый верблюжьей шерстью, и прикрыла глаза. Если мужчина указывает женщине на ложе, она обязана ему подчиниться, ибо лучшая добродетель — это послушание. Сердце ёкнуло. Может, я просто неправильно его поняла? Может, еще ничего не потеряно? Потомок Джина захотел смыть песок, прежде чем поделиться со мной своим семенем. Со стороны бассейна вновь раздался плеск. Послышались шаги. А затем матрас прогнулся где-то с другой стороны кровати, за горой подушек. «Спокойной ночи, Жасмин», — мягким шепотом сказал потомок джинов. А я почувствовала, как грудь наполняется горькой обидой на судьбу. Жалкая, никчемная, старая, пыльная, некрасивая, никому не нужная. «Владыка, ну за что ты со мной так? Неужели я настолько противна этому мужчине, что он не хочет даже смотреть в мою сторону?» Права была Сухейла. У меня никогда не будет ни мужа, ни детей. Сердце кто-то выбросил на раскаленный песок пустыни, где его обжигало и терзало беспощадное солнце. Не в силах больше сдерживаться, я тихонечко расплакалась в подушку.